поддержку исторической новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына на днях Словацкое общество поддержки и изучения идей Чучжи и общество Словацко-корейской дружбы распространили совместное заявление, а женская организация Анголы – заявление. Они с похвалой отзывались о том, что армия и народ Кореи, монолитно сплотившись вокруг своего лидера, добиваются еще большего прогресса в борьбе за выполнение решения 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Они также обязались и в этом году развивать отношения дружбы и сотрудничества с корейским народом. Между тем, в поддержку исторической новогодней речи Ким Чен Ына на днях выступили с предъявлениями секретарь по международным делам Молодежной организации Народного движения за освобождение Анголы и начальник управления Ангольского комитета дружбы и солидарности между народами.